12 февраля 1943 года немцы учинили в гетто Белостока резню. Гетто было окружено подразделениями войск СС, вермахта и отрядами украинских полицейских. 80 украинских полицейских и гитлеровцев вошли на территорию гетто. В итоге их деятельности около 2000 евреев расстреляны и в пределах 10 тысяч депортированы в Аушвиц и Треблинку, где в период с 1942 по 1943 год нацисты уничтожали еврейское население. В нем уничтожено более 800 тысяч человек. Около 900 человек за вооруженное сопротивление были расстреляны на территории гетто. В настоящее время в гетто находится порядка 30 тысяч человек. После февральского погрома в гетто начались переговоры об объединении обеих групп сопротивления, но объединение подпольщиков пока не произошло. Мне в разведупре пообещали рассказать о сопротивлении в гетто более подробно, но несколько позже. Человек должен прибыть из-за линии фронта, он о нем все знает. Пока же обошлись небольшой справкой, что оно есть и на него в принципе можно опереться. И то хлеб. 3. Партизаны. По данным штаба партизанского движения, наших крупных и сильных партизанских отрядов в районе Белостока нет. С конца мая этого года в Белостокской области находится спецгруппа нашего наркомата ВЕСТ во главе с Лесковым, которая занимается там разведывательной работой. Привлекать ее к нашим делам нежелательно. В конце февраля этого года в окрестностях Белостока создан еврейский партизанский отряд ФОРЭС. Командует им варшавский типографский рабочий некто Сухачевский, агент, который должен прибыть из-за линии фронта, как раз обязан был установить контакт с этим отрядом, а также еще с двумя еврейскими партизанскими группами. О них известно лишь то, что эти группы образованы в марте-апреле, евреями, бежавшими из эшелонов, отправляемых в Треблинку. Численность партизан в этих отрядах и группах неизвестна. По сообщению агентуры, в том районе периодически появляются отряды АК, переходящие из Польши на территорию Литвы. Есть данные, что и у них на территории Беларуси терки с еврейскими группами, так как поляки считают их настроенными просоветски. Так что особо рассчитывать на помощь партизан в том районе не стоит. Ну и ладно, в другом месте найдем. В октябре 1942 года в Беловежскую пущу для создания партизанского отряда особого назначения в качестве командира разведывательно-диверсионной группы был заброшен кадровый сотрудник НКГБ СССР майор госбезопасности Кирилл Прокофьевич Орловский с 1918 года, герой Советского Союза, герой социалистического руда, кавалер 5 орденов Ленина, прототип Роберта Джордана в повести «Хемингуэя, по ком звонит колокол», известен под псевдонимами «Муха», «Михальский стрит», «Кирилл Роман». Опытный разведчик-чекист, он прекрасно знал эти места, где еще в гражданскую войну командовал партизанским отрядом. Знание местной обстановки и наличие там довоенной агентуры облегчило его работу. За 2 месяца Орловскому со своим отрядом в 10 человек удалось восстановить старую агентурную сеть и дополнить ее подпольщиками в Барановичах, Ляховичах, Пинске, Несвеже, Клёцке, Гонцевичах. Отряд разместился в лесу на участке лесника Василия Халецкого в Машуковском лесу. Он непрерывно пополняется местными жителями и насчитывает уже более 200 человек. Среди вновь вступивших в него были бежавшие из лагерей военнопленные и жители ближайших деревень Голынь, Машуки, Лисково, Синявка и других. Пришли в него и чудом спасшиеся от массового расстрела барановические евреи. Для того, чтобы действовать более маневренно и охватывать своими операциями большую территорию, Орловский отделил от своего отряда «Сокол» отряд им Кирова, командиром которого назначен лейтенант Батин. Этот отряд действует в Бытинском и Ляховичском районах. «Соколы» тоже разделились на 2 группы. Часть бойцов осталась на прежней базе, в Машуковском лесу. Остальные перебрались к небольшому лесному озеру Качайло в 8 километрах севернее Выгоновского озера. На этой базе, отдаленной от магистралей, менее подверженной риску внезапного нападения, находятся основные запасы боеприпасов и продовольствия. Кроме того, по заданию Орловского в глухих лесных местах оборудовано еще 8 запасных баз. Главное же для нас то, что у отряда Орловского имеется авиаплощадка, на котором вполне реально можно принять нашу ударную группу и обзавестись проводниками и связями в нужных нам районах. Так как у Орловского сложилась широкая сеть разведчиков и связных отряда, успешно действовавших в Барановичах, Бресте, Белостоке, Минске, Лунинце и ряде городов Польши. Ну, вот кажется, план операции стал вырисовываться. Высадка ударной группы бригады на площадку «Соколов», примерно 200-километровый забег к Белостоку, захват города и аэродрома, высадка основной части бригады, имитация марша в августовские леса, затем новый 90-километровый забег в Беловеж. Ну а дальше по обстановке. Забег – это я, конечно, погорячился, думаю, транспорт, какой-никакой на первых порах нам партизаны обеспечат, а уж дальше мы себе колеса сами найдем. Нам бы только до места без проблем добраться. Еще раз все прикинув на бумаге, понял, что все может получиться. Не зря полночи просидел. Глава, старый знакомый, разведупр выполнил свое обещание. Через два дня после нашего разговора прислал обещанного человека. Радостным для меня было то, что им оказался Амелинский Миша, тот самый еврей из Бреста. Он блистал новенькими советскими капитанскими погонами на польском мундире, которые украшали ордена боевого красного знамени и красной звезды медали за отвагу и за боевые заслуги, три нашивки за ранения. На рукаве кителя виднелся недавно введенный еврейским антифашистским комитетом на рукавный знак таги пехотной бригады «Нахаль» еврейского легиона, меч и серп на зеленом поле. Члены Гарлин еще в школе проходили военное и сельскохозяйственное обучение, имевшие целью подготовить из них будущих солдат-крестьян. К моменту призыва в армию эти группы уже были готовы к созданию сельскохозяйственных военизированных поселений в необжитых районах Израиля. «Рад тебя видеть, Михаил. Как ты?» «Обнимая Михаила», — сказал я. «Нормально. Как все? Воюем. Вижу. Насколько я знаю, год назад ты еще лейтенантом, командиром роты во 2-й еврейской Волошинской стрелковой бригады был, а теперь вон четырьмя звездами на погонах сверкаешь. Давно тебе сэрина равно капитану в советской армии присвоили?» «Два месяца назад», — слегка смущенно ответил Михаил. «Ты тоже с нашей последней встречи в Бресте заметно в звании вырос. Подполковник, командир полка. И все так же скрываешь, что еврей? Никакой я не еврей. И ты это знаешь? Угу. Особенно когда ты меня сэрином назвал. У нас в подразделениях легиона еще не все к этому привыкли. А ты вон просто сходу козыряешь своими познаниями. Мне по службе положено знать, что к чему. Я думал, что вы уже полностью на новые звания перешли. Нет, что ты. Чаще советскими званиями обходимся. Так привычнее. За эти несколько лет привыкли, поэтому еще сложно перестроиться. Да и новых погон пока нет. Ты как по 100 грамм за встречу? За, коротко сказал капитан. Ну и отлично. Пока ординарец накрывал на стол, мы продолжили разговор. Ты все время здесь в Белоруссии воюешь? Мне о твоих похождениях после начала войны Никитин в прошлом году писал. Преимущественно да. Пришлось побывать на территории Литвы и Польши. А ты, после ранения в основном на фронтах в центре России обитал. Заметно, кивая на орденские планки, сказал Миша. Заморив червячка, чем Бог послал, и пропустив пару рюмок водки, Михаил спросил. Ну, давай, Володя, спрашивай, что тебе от меня надо, а то в разведу при все торопили бегом да бегом. Даже отдохнуть после возвращения, как следует, не дали. Куда деваться, если надо? Что мне надо от тебя, Миша? Мне нужно знать все о наличии сил сопротивления в Белостокском гетто и наличии партизанских еврейских группах в том районе. Силы, средства, возможности. В разведу при мне порекомендовали тебя как наиболее знающего человека в этом вопросе. Задал ты мне задачку. Ну, уж прости, что есть. То есть, новая задача в том районе, меня с собой возьмешь, ничего обещать не могу, но попробую об этом переговорить. Попробуй. Обузой, поверь, не буду. Первая группа сопротивления в гетто собралась еще в ноябре 1941 года. В нее вошли представители коммунистов, левых молодежных сионистских движений и левой части Бунда. Ими был создан антифашистский комитет Белостока. Выработан план работы в гетто и в арийской части города, но уже в декабре гестапо от своего агента в гетто получила точную информацию о деятельности комитета. Проведены аресты, четырех подпольщиков расстреляли. Следующая группа возникла весной прошлого года. В гетто создан объединенный антифашистский блок, в который вошли коммунисты во главе с бывшим унтер-офицером польской армии Машковичем, представители движения Ашемирхацаир во главе с Хайкой Гроссман. Бейтар сформировалась под влиянием призыва Владимира Жаботинского создать еврейскую легальную армию для защиты еврейского населения в подмандатной Палестине. Бейтар воспитывал у своих членов стремление лично осуществлять пионерско-халуцианские идеи и активно участвовать в еврейской самообороне. Воплощение этих идей члены Бейтара видели в личности Иосифа Трумпельдера. Своей политической целью и единственно приемлемым решением еврейского вопроса Бейтар считал создание еврейского государства по обоим берегам Иордана. Его идеологическим принципом был монизм. Единое знамя, единый гимн и единое сионистское мировоззрение – свободное от влияния какой-либо другой идеологии, например, социалистической. Бейтар был создан в 1923 году в Риге и почти в то же время были созданы отделы Бейтара в Литве, Румынии, Польше. Первый съезд всех руководителей движения собрался в Варшаве в январе 1928 года и избрал Жаботинского главой движения. Пропис сохранил полномочия комиссара. Первый международный съезд представителей Бейтара произошел в Данциге в июле 1931 года. В 1939 году комиссаром Бейтара стал будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин. Наряду с именем Трумпельдера, название Бейтар несет еще один смысл. Так называлась последняя крепость еврейских повстанцев под руководством Симона Бар-Кохбы, которую римские войска прокуратора Юлия Севера взяли в 135 году нашей эры, начиная с 1948 года, был связан с политическим движением Херута, позднее с Ликудом. Сегодня Бейтар – идеологически правая молодежная организация, не связанная с какими-либо политическими движениями или партиями. Члены Бейтара приветствуют друг друга словами «Тель-Хай», лозунг организации «В крови и в огне пала Иудея», «В крови и в огне она возродится». Бойцы бейтаровских формирований носили форму коричневого цвета, символизирующего землю Израиля. Символ всемирного Бейтара – минора. Символ Бейтара на территории СНГ – кулак на фоне минора и левой частью бунда во главе с Бороксом. Примерно тогда же отдельную группу сопротивления создали представители правого крыла бунда сионистской организации «Дрор» – еврейская социал-демократическая рабочая партия, ранее бывшей еврейской коммунистической партией, в программе которой было записано: «Евреи – Божья нация, призванная руководить всем международным еврейским рабочим движением и ряда других сионистских движений». Руководителем этой группы стал еврей из Варшавы Мордехай Тененбаум. По некоторым оговоркам известно, что он прибыл с группой своих товарищей из Вильна. Я с ним никогда не встречался. Подпольщики в основном занимаются сбором и похищением оружия с немецких складов и саботажем на производстве. Численность способных держать оружие оценивается в 200-250 человек. Есть вероятность, что к ним могут присоединиться те, кто помоложе. Это примерно еще человек 700. Хочу сразу предупредить, в большинстве своем это будут женщины. Тоже неплохо. Они подготовлены к боям, основу боевых групп составляют пятерки. 5 обученных бойцов во главе с командиром, 3 пятерки составляют отделение, 4 отделения, взвод, 4 взвода роту. Территория гетто ими разделено на 3 части: ул. Юровецка с командиром Реувином Розенбергом из Дрора, ул. Копейцка с командиром Зирахом Зискиндзильбергом из Хашемир Хацаир, ул. Белосточинска и Новошвят с командиром-коммунистом Даниэлем Машковичем. На вооружении у них имеются винтовки, пистолеты и гранаты. В конце февраля этого года в окрестностях Белостока создан еврейский партизанский отряд «Форейс». Командует им варшавский типографский рабочий Сухачевский. Отряд небольшой, несколько десятков человек. Формально мы его включили в свою бригаду как стрелковый взвод. Там же под Белостоком есть еще две еврейские партизанские группы. Они образованы в марте-апреле евреями, бежавшими из эшелонов, отправляемых в Треблинку. Каждая группа численностью в 8-10 человек, не густо, не говори. Главное тут в том, что ребята боевые, все что надо сделать сделают. Связь с ними только через связных, многое то мне и не надо. Принять и обустроить пару моих ребят с радиостанцией, обеспечить связь с подпольем в Белостоке, подготовить площадки для приема самолетов и найти проводников по окрестным лесам и болотам, сделают. Я так понял, что ты на Белосток нацелился, пока только мысли вслух. Понятно. Ты что, не будь об организациях, ЗОВИЗЗВ, действующие на территории бывшей Польши, слышал? Откуда? Как-то не приходилось касаться еврейских подпольных организаций. С поляками пришлось дело иметь, а вот с евреями-подпольщиками кроме тебя ни с кем не встречался. Ну, раз ты ничего не слышал о еврейском подполье, тогда слушай. Тебе, я думаю, будет интересно. Тем более, что все равно вам с ними придется рано или поздно общаться на территории бывшей Польши. Но сначала я тебе кое-что о сопротивлении в Польше расскажу, чтобы тебе было понятно. Боевые подпольные организации польского сопротивления возникли за день до капитуляции Варшавы и создания во Франции правительства Польши в изгнании. В конце сентября 1939 года по приказу командующего обороной Варшавы генерала Юлиуша Раммеля была создана служба победы Польши во главе с бригадным генералом Михалом Токарашевичем. Цель этой организации заключалась в борьбе за освобождение Польши, восстановление польских довоенных границ, восстановление польской армии и временных органов власти. Против германских войск польские партизаны под руководством майора Добжанского действовали в лесах Килецкого воеводства. Против Красной армии и войск НКВД в Беловежской, Рудницкой, Липчинской и Налибоцкой пущах Западной Белоруссии. Да ты сам это помнишь по Бресту. 13 ноября 1939 года служба победы Польши была реорганизована. Новый союз вооруженной борьбы входил в оперативное управление правительства Польши в изгнании и считал своей основной задачей помимо вооруженной борьбы формирование польской армии в подполье. После оккупации немцами Польши в ней спонтанным образом возникли многочисленные, небольшие вооруженные партизанские отряды. Их собирали офицеры, харцеры, студенты, учащиеся средних школ, нередко без соблюдения основ конспирации, а потому их быстро ликвидировали оккупанты или поглощали более крупные организации. В ответ на диверсионную деятельность этих организаций германские оккупационные власти только в сентябре-декабре 1939 года расстреляли около 30 тысяч человек. С января 1940 года союз вооруженной борьбы был разделен на две части, действующие в германской и литовско-советской зонах оккупации. Первую, с центром в Варшаве, возглавил полковник Стефан Равецкий. Вторую, с центром во Львове, генерал Михал Токарашевич. Общее руководство осуществлял генерал Казимир Сосенковский. В январе 1940 года из Союза вооруженной борьбы выделилась организация социалистического толка «Крестьянская оборона» во главе с Францишиком Каминским. В ее состав вошли сельские жители, члены Народной партии Союза крестьянской молодежи и Центрального союза крестьянской молодежи СЕВ. С весны 1941 года боевые отряды этой организации стали называться крестьянскими батальонами. Большая часть крестьянских батальонов подчиняется приказам правительства Польши в изгнании, в то же время другая часть, меньшая, ориентировалась на просоветские структуры польского подполья. 14 февраля 1942 года приказом премьер-министра правительства Польши в изгнании Владислава Сикорского союз вооруженной борьбы преобразован в армию Краеву, которая в отличие от внешних польских формирований в Великобритании и СССР считается внутренней армией в границах бывшей республики Польша. С февраля 1942 года на территорию Польши начали высаживаться подготовленные в Великобритании польские диверсанты. АК ведет систематическую разведку в пользу Великобритании, ведет боевые действия с партизанскими формированиями антигермански настроенных литовских, украинских и белорусских националистов. От рук членов армии Краевой часто погибают и советские военнослужащие, бежавшие из германского плена, а также наши еврейские партизанские группы в Западной Белоруссии и Литве. Борьбу с Германией ведут также и праворадикальные подпольные группы, члены которых состояли в предвоенное время в польских фашистских организациях. С июля 1942 года они объединились в национальные вооруженные силы во главе с полковником Игнатием Мацевичем. Довольно познавательно. С твоих слов получается, что просоветских настроенных поляков на территории бывшей Польши не найти. Ну почему же? Бывшие члены Коммунистической партии Польши до недавнего времени принимали участие в сопротивлении в составе различных подпольных польских организаций. Весной прошлого года они создали подпольное вооруженное формирование Польской рабочей партии «Гвардия Людова». В ее состав вошли бывшие польские коммунисты, советские военнопленные и узники гетто, бежавшие из заключения. Сейчас отряды «Гвардия Людова» действуют в 12 округах, в том числе в Томашевских лесах, в Люблинском, Варшавском, Килецком, Краковском, Жишувском воеводствах и в Силезии. Вот на них и можно опираться. Как у них отношения с армией Краевой, как у кошки с собакой. Гвардия Людова взаимодействует с отдельными крестьянскими батальонами. А вот с отрядами армии Краевой постоянно происходят вооруженные столкновения. Весело. Не говори. Ты обещал рассказать о еврейском сопротивлении. помню. С октября 1939 по ноябрь 1940 года все еврейское население Польши было сосредоточено в гетто. С ужесточением террора и началом массовых депортаций евреев в концентрационные лагеря в гетто возникают подпольные организации еврейского сопротивления. Основу данных организаций составили бывшие военнослужащие польской армии и члены еврейских молодежных военизированных организаций, прежде всего БИТАР. Они доставляли в гетто оружие, обучали боевиков и разрабатывали тактику на случай карательных акций германских властей. Поговаривают, что в различных городах Польши сейчас насчитывается около 100 таких организаций. Первая организация, СВИД, была создана офицерами и сержантами бывшей польской армии еще в ноябре-декабре 1939 года во главе с поручиком Давидом Мордехаем Апфельбаумом. Они обратились к одному из руководителей польской подпольной организации «Войсковый звен Зигвалки Збройни» капитану Генрику Иванскому с предложением создать еврейскую боевую группу, которая будет частью польского подполья. Тот после переговоров с Лондоном согласился. Была создана группа, получившая название «ЗЗВ» или «Еврейский военный союз». У нее есть свои отделения в Варшаве, Люблине, Станиславе и Львове. В 1940 году главным видом деятельности ЗЗВ была переправка своих членов, особенно офицеров, через польско-венгерскую границу, в польские дивизии во Франции и Англии. Ядро ЗЗВ составили члены трех организаций, связанных с ревизионистским движением Владимира Жаботинского, БИТАР Эцель Жаботинским. Военное крыло политического движения БИТАР вела подпольную диверсионно-террористическую деятельность против Великобритании на территории мандатной Палестины с 1931 по 1948 год. 100 тысяч 1938 года в Польше самостоятельно действовали ячейки Эцеля. Эцель издавал в Польше две газеты, организовывал, с согласия польского правительства, тренировочные лагеря для своих боевиков, создавал склады оружия. Польша была главным тылом Эцеля в его борьбе с английскими мандатными властями Рецисраиль. Между прочим, во время осады Варшавы в сентябре 1939 года, Эцель передал польскому военному командованию, со своих варшавских складов, более 1000 винтовок с боеприпасами, что дает некоторое представление о масштабах его деятельности. Деятельность эта особенно увеличилась в 1939 году, в связи с подготовкой морского десанта в Эрец-Исраиль. Были уже куплены или арендованы десятки кораблей, которые должны были одновременно выйти из различных портов, собраться в море в определенном месте, вместе продолжить путь к Эрец-Исраиль и высадить на побережье 40 тысяч вооруженных боевиков во главе с Жаботинским. Выход в море первоначально планировался на конец августа, начало сентября, но был из-за различных организационных трудностей перенесен на несколько недель, и его осуществлению помешала начавшаяся 1 сентября война. Большинство десантников были польскими евреями, почему в литературе и появилось название «польский десант». Иногда его, впрочем, называют итальянский десант, имея в виду очевидное участие в этих планах Муссолини, и то, что большая часть портов отправления были итальянские, а главный пункт сосредоточения десантников – город Триест. Только меньшая часть десантников находилась к началу войны в портах отправки. Некоторые из них вернулись в Польшу, некоторые нет, но большинство Польшу и не покидало. Начало Второй мировой войны вызвало раскол в Иргунцвайлиуме. Умеренная часть выступала за единство с Британией в борьбе с нацизмом. Наиболее же оголтелые покинули Эцель и создали организацию Лохами Херут Исраиль. Эта организация, известная по имени своего руководителя Авраама Штерна как организация Штерна, выделялась своим радикализмом и непримиримостью даже среди самых оголтелых сионистов. После раскола в Эцель Штерн пытался наладить контакты с врагами Британии, с Италией и Германией. Попытка наладить связи с Италией провалилась. Больших успехов Штерн добился в контактах с Германией. Судя по всему, он просто использовал свои связи с немцами, установленные им еще тогда, когда он был министром иностранных дел Иргунцвайлиуме. Этому союзу обе стороны остались верны до конца. И Брита Хайл, если не вдаваться в подробности, то в эту организацию вошли правые сионисты. Что есть еще и левые сионисты? Есть. Они весной прошлого года в Варшаве создали ЗОВ, или еврейскую боевую организацию во главе с Мордехаем Анелевичем. Ясно. А чем вообще занимаются эти организации? Они уничтожали среди евреев агентов гестапо и активных коллаборационистов. В боях с немцами участвуют, Они до недавнего времени уклонялись от открытых столкновений с немцами и польской полицией. Теперь вроде как перешли к более активным действиям. Что их подвинуло? События лета-осени прошлого года в Варшаве. То есть, тогда немцы приступили к планомерному уничтожению варшавского гетто. Большая акция продолжалась от 22 июля до 21 сентября. Из Варшавы было вывезено в Треблинку и Майданик более 300 тысяч варшавских евреев. Ты там был? Нет, я сражался тут неподалеку у Березина, вместе с твоими бывшими бойцами. Ясно. А откуда знаешь о событиях в Варшаве? Птичка на хвостике принесла. А если серьезно, человек оттуда пришел и рассказал. Не слышал о том, что в гетто было вооруженное сопротивление. Его и не было. Во время большой акции бойцы ЗЗВ скрывались в бункерах. Поэтому только 15 или 20 из них погибли. Руководитель ЗЗВ Давид Апфельбаум был заранее предупрежден корпусом безопасности армии краевой о предстоящей немецкой акции. Он сообщил об акции председателю Юдендрата Чернякову и предложил оказать сопротивление. Это предложение было отвергнуто, ЗЗВ не решилась выступить против немцев в одиночестве, опасаясь, что позже именно их обвинят в развязывании кровавой резни. 18 января этого года очередная массовая депортация из варшавского гетто вызвала вооруженное сопротивление ЗОВ. Германская жандармерия, латышская и литовская полиция потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. В то же время за три дня в гетто погибло больше 1000 человек. 21 января депортация была прекращена. К этому времени ЗОВ понесла большие потери и практически прекратила существование. Новое восстание началось в апреле и шло до 16 мая. Насколько я знаю, там за водилами уже был ЗЗВ. Оно и правильно. По моим сведениям, у них на вооружении было не менее 10 пулеметов, много винтовок, пистолетов и гранат. Кроме того, в подпольных мастерских ЗЗВ и в самом гетто делались самодельные гранаты, да и подготовленных людей куда больше, чем у ЗОВ было. Сотни три только ранее служивших в армии или прошедших военную подготовку. Одних офицеров старой Польши по три десятка обитало в гетто. По твоему рассказу получается, что ты тоже входил в одну из названных тобой организаций. Входил в ЗЗВ, Еврейский военный союз. Одним из первых туда вступил, да весь вышел. Не по мне мирно сидеть и ждать манны небесной. Наша контора об этом знает? Знает. Когда к нашим через линию фронта вышли, я все без утайки в особом отделе рассказал. Поверили. Назначили на должность в Волошинскую бригаду, ну а потом после летних осенних боев, нового окружения и прорыва, к разведупру прикомандировали. С тех пор я у них вроде как за советника по работе с еврейскими партизанскими отрядами. Ясно. Отпустит тебя с нами, как думаешь? Отпустит, если ты попросишь. Мне кажется, что тебя вряд ли откажут в этом вопросе, хитро улыбнувшись, сказал Михаил. Посмотрим. Ты действительно можешь нам очень пригодиться. Глава. Немного о работе СМЕРШа. Из докладной записки ГУКР СМЕРШ НКО СССР 128 ХКО о задержании германских шпионов-парашютистов, заброшенных на советскую территорию, и использовании их в радиоиграх с противником 3 июня 1943 года. Радиостанция «Черного» находится в город Воронеже. В радиоигру с противником включена 28 декабря 1942 года. В радиоигре используется перевербованный германский агент-радист Юркевич, В. 1923 года рождения, бывший радиооператор Главного управления гражданского воздушного флота, попал в плен к немцам в сентябре 1941 года под город Киевом, обучался в Полтавской и Харьковской школах разведки противника. Разведчик с напарником был переброшен немцами 17 декабря 1942 года в районе город Тамбова с заданием собирать сведения о промышленности города, воинском гарнизоне и железнодорожных перевозках через СТ. Тамбов, Кандауровка. До 26 марта сего года радиоигра проводилась из города Тамбова, откуда велась дезинформация противника. С 26 марта по указанию немцев агент был переброшен в город Воронеж. Наряду с продолжением дезинформации проводился вызов курьера с посылкой для разведчиков. Однако после настойчивых требований немцы в свою очередь потребовали возвращения разведчиков через линию фронта. В связи с невозможностью пойти на предложение немцев о возвращении агентов к ним, так как один из них был расстрелян, противнику была передана радиограмма об отказе переходить линию фронта из-за большого риска. Вместе с тем у немцев потребовали денег для продолжения работы. 24 мая немцы снова предложили разведчикам возвратиться, сообщив, что деньги они дадут, но им нужно прийти за получением нового задания. Предполагаем убедить противника в необходимости передать задание по радио. Если это не удастся, работа рации будет прекращена, а перед немцами создадим легенду об отказе разведчиков от дальнейшего выполнения их заданий. Помимо этого, в мае сего года ГУКРСМЕРШ включены в радиоигру с противником еще 7 радиостанций, изъятых у задержанных германских разведчиков-парашютистов. Радиостанция Петрова, радист Шевляков А. Д. 1913 года рождения, бывший командир взвода саперного батальона, в плен к немцам попал в августе 1941 года в районе город Нарвы, содержался в лагерях военнопленных в Восточной Пруссии, обучался в Варшавской разведшколе, арестован 23 апреля 1943 года радиостанция Семенова, радист Суманиев товарищи, 1907 года рождения, бывший военнослужащий Красной Армии, окончил Валговскую и Варшавскую разведшколы противника, арестован 24 апреля 1943 года, радиостанция «Поэт», радист Сидоров А. И. 1915 года рождения, бывший командир взвода 34-го запасного полка 29-й отдельной стрелковой бригады, в плен к немцам попал в июле 1942 года. Окончил Варшавскую разведшколу противника, арестован 14 мая 1943 года, радиостанция «Художник», радист Рафаилов Га, 1913 года рождения, бывший заведующий делопроизводством боепитания 458-го корпусного артполка, в плен к немцам попал в октябре 1941 года под город Борисполем, окончил Варшавскую разведшколу противника, арестован 15 мая 1943 года, радиостанция Экторова, радист Киселев На, 1922 года рождения, бывший военнослужащий Красной Армии, окончил Валговскую и Варшавскую разведшколы противника, арестован 24 апреля 1943 года, радиостанция Степь, радист Якименко Ф. В. 1910 года рождения, бывший лейтенант Красной Армии, окончил Варшавскую разведшколу противника, арестован 1 мая 1943 года, радиостанция Соколова, радист Ситниченко П. Плюс плюс С плюс плюс плюс плюс, 1915 года рождения, бывший лейтенант Красной Армии, бывший военнослужащий 212-й воздушно-десантной бригады, окончил Варшавскую разведшколу противника, арестован 26 апреля 1943 года. Разведчики получили от немцев задание осесть в местах приземления и собирать шпионские сведения о передвижении воинских эшелонов по железной дороге, о дислокации частей Красной Армии, аэродромов и так далее. Добытые материалы они должны были передавать противнику по радио. Все станции установили связь с немецкой разведкой. По этим радиостанциям в настоящее время в целях получения доверия немцев к работе перевербованных нами разведчиков передаются сведения о воинских перевозках к линии фронта. В дальнейшем намечается легендирование нужды разведчиков в деньгах, новых документах и истощение питания для раций. На этой основе будут проводиться мероприятия по вызову через линию фронта других агентов немецкой разведки в целях их захвата. Все указанные в настоящей записке агенты германской разведки в процессе допроса дали подробные показания о своей принадлежности к разведорганам противника, назвали преподавательский и инструкторский состав разведывательных школ, где они обучались, а также выдали известных им немецких разведчиков, обучавшихся в этих школах и подготовлявшихся для переброски на нашу сторону. Кроме того, ГУКРСМЕРШ, НКВД и НКГБ в мае сего года разысканы и арестованы два активных агента радиста германской разведки, которые в районе городов Воронежа и Орехово-Зуево собирали шпионские сведения и передавали их немцам по радио. Так, 8, 9 и 20 мая сего года радиоперехватом было зафиксировано, что в районе город Воронежа действует агент германской разведки 135. Дешифровкой перехваченных радиограмм установлено, что агент передал немцам сведения о наличии танковых частей в районе СТ Отрожка, аэродрома истребительной авиации в районе СТ Усмань, о движении воинских эшелонов и характере перевозимых грузов в этом районе. Одновременно были перехвачены и расшифрованы радиограммы противника, передававшиеся из город Киева в город Варшаву, содержание которых указывало на то, что они приняты были от агента 135. То обстоятельство, что телеграммы передавались в город Варшаву, где размещена разведывательная школа германской военной разведки, а также идентичность этого шифра с шифром других разведчиков этой школы позволили судить, что агент 135 обучался в Варшавской разведшколе. Кроме того, из показаний ряда арестованных в последнее время германских разведчиков, обучавшихся в Варшавской разведшколе противника, органам СМЕРШ было известно, что немцы в конце апреля сего года намеревались перебросить в районе город Воронежа своего агента по кличке Григорьев. Изложенное дало основание предполагать, что агент 135 и Григорьев являются одним и тем же лицом. В целях поимки этого шпиона органами контрразведки в районе город Воронежа было создано 24 оперативно-розыскные группы, выброшены радиопеленгаторные станции на дорогах, прилегающих к город Воронежу, усилена заградительная служба. В одну из оперативно-розыскных групп, производивших розыск на железнодорожных станциях и в поездах, был включен доставленный из отдела контрразведки СМЕРШ Тамбовского гарнизона переброшенный немцами 23 апреля сего года в район город Мичуринска и добровольно явившийся с повинной в наши органы агент германской разведки, обучавшийся в Варшавской разведывательной школе, Мищенко А.И. 1907 года рождения, русский, бывший командир батальона 518 СП-129 СД, старший лейтенант. Попал в плен к немцам в июле 1941 года в районе город Смоленска, хорошо знал в лицо немецкого разведчика Григорьева. 28 мая сего года в 21 час при посадке в поезд на СТ Воронеж Мищенко опознал Григорьева и он был арестован. Будучи уличен, Григорьев показал, что является задорожным Василием Степановичем, 1916 года рождения, бывшим начальником радиостанции 780 СП-214 СД, по званию старший сержант. В плен к немцам попал 24 июля 1941 года в районе город Великие Луки, содержался в Белостокском лагере военнопленных. В октябре 1942 года, как показал задорожный, он был завербован германской военной разведкой и обучен в Валговской и Варшавской разведывательных школах противника. В ночь на 24 апреля сего года задорожный был переброшен немцами на самолете в районе город Усмань с заданием установить наличие воинских частей и движение их по железным дорогам на линиях Воронеж-Грязи, Воронеж-Лиски, Воронеж-Курск. Задорожный сознался, что 8, 9 и 20 мая сего года, находясь в районе СТ Усмань, передал по радио германской разведке собранные им шпионские сведения и изложил содержание радиограмм, которые совпадают с данными, полученными ранее по радиоперехвату. У задорожного изъяты радиостанция, револьвер системы «Наган» 26 тысяч рублей, фиктивные документы на имя Портянского Михаила Степановича, лейтенанта 835 СП, Лихоткина Ивана Васильевича и лейтенанта 555-го запасного стрелкового полка задорожного Василия Степановича 1, а также 50 незаполненных бланков различных документов. 29 мая сего года в районе С. Первомайская НКГБ СССР был задержан в момент передачи немцам по рации шпионских сведений агент-радист германской разведки Тихомиров Д. Р. 1906 года рождения, бывший командир батальона 333 СП-6 СД-4, по званию капитан. В плен к немцам попал в районе город Брест-Литовска 23 июня 1941 года, содержался в Белоподлясском, Хаммельбургском и Брейтенфуртском лагерях военнопленных, окончил Варшавскую разведшколу. Следствием устанавливается, что Тихомиров в ночь на 15 мая сего года был выброшен с немецкого самолета на парашюте с заданием пробраться в районе город Орехово-Зуево, осесть там и заняться сбором шпионских сведений о гарнизоне города, воинских железнодорожных перевозках и работе предприятий оборонной промышленности. Собранные сведения он должен был передавать немцам по приданной ему коротковолновой радиостанции. Пробравшись в город Орехово-Зуево, Тихомиров с 20 по 26 мая вел наблюдение за железной дорогой и устанавливал интересующие немцев сведения о гарнизоне и промышленности, которые 27 и 28 мая сего года передал по радио противнику. Следствие по делу Тихомирова продолжается. Учитывая наблюдающуюся за последнее время активность германской разведки по заброске на нашу сторону радиоагентуры на всех направлениях фронта, ГУКРСМЕРШ усилила розыски в случаях целесообразности перевербовку разведчиков-радистов противника с включением их в радиоигру в целях вывода квалифицированной немецкой агентуры на нашу сторону для перехвата ее и дезинформации противника.